Нифига себе сверлят поп. Прыгну карась на раскаленный берег. Жги лезгинку, хоп-хоп. Танцуй, хоп-хоп. Танцуй, хоп-хоп. Аплодисменты тебя накроют. Крышка грома, хлоп-хлоп. Танцуй, хоп-хоп. Танцуй, хоп-хоп. Аплодисменты тебя накроют. Крышка грома, хлоп-хлоп. Танцуй, пока твое бьется сердце. Танцуй с разбегу головой в песок. Вышел козел в открытую дверцу. В омут роган из плоско. Танцуй, хлоп-хлоп. Танцуй, хлоп-хлоп. Аплодисменты тебя накроют. Крышка грома, хлоп-хлоп. Танцуй, хлоп-хлоп. Танцуй, хлоп-хлоп. Аплодисменты тебя накроют. Крышка грома, хлоп-хлоп. Крышка грома, хлоп-хлоп. Танцуй, хлоп-хлоп. Танцуй, хлоп-хлоп. Аплодисменты тебя накроют. Крышка грома, хлоп-хлоп.